Здравствуйте. Вы хотите быть здоровыми? Вы знаете, что надо делать для того, чтобы быть здоровыми? Если хотите быть здоровыми, закаляйтесь. Вот о закаливании мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Вы сегодня торжественно прекрасны. Как вы ведь знаете, что мы сегодня говорим о закаливании. Как вас лично коснулась эта тема? Приходилось? Я, конечно, помню эту песню «Закаляйся, если хочешь быть здоров». Я хотела быть здоровой, но попыталась, и у меня не получается закаливание. А чего вы боялись? Холодной воды. Это единственное, чего вы боялись? Да. Но мы должны всем сразу объяснить, что холодная вода не единственный способ закаливания. Есть много других. Но для начала давайте все-таки все вместе попытаемся ответить на вопрос. Что же такое закаливание? Закаливание – это попытка противопоставить силы нашего организма погодным вредностям. То есть не должен нормальный человек болеть от того, что он ходит босиком. Или от того, что на него попал движущийся воздух, который именуется страшным словом. Сквозняк. Не должен человек заболевать от того, что он съел мороженое. Но люди, тем не менее, болеют. Вот закаливанием мы можем предотвратить эти болячки, но ничего не можем сделать с обычным вирусом, который приходит в зимнее время и который вызывает болезнь, которая называется респираторная вирусная инфекция. Другой вопрос в том, что люди закаленные болеют намного легче, потому что у них хорошо работают сердце и сосуды. Тем не менее, от вирусных инфекций закаливание не спасет никого. Давайте все-таки для начала, для того, чтобы уже окончательно расставить точки над «и», посмотрим, что говорят о закаливании наши эксперты. Вот. Да. Закаливание? Это когда ты закаливаешься. Это короче, волосы. Закаливание там, где укол. Закаливание – это тогда, когда в холодную воду и в горячую, в холодную и в горячую ходим. Ну, по обеду и вот ходить, босыми ногами пойду. Гулять под озером. Меня родители не закаливают. Я знаю, только есть взрослые, которые зимой вообще босиком ходят. Мой папа когда хочет. Мой папа тоже ходит босиком. Закаливание – это такой душ, горячий и холодный. Контрастный душ – это чтобы быть чистым. Мне всегда лоскутно от него. От этого душа. Некоторые люди моржи, и они купаются зимой в проводе. Это делают только мамы. Они всегда купаются в холодной воде и не слушают мам и пап. Я, во-первых, у Наташи обливаю холодной водой и пью полезные таблетки. Сказать по правде, на меня, лично на меня, мнение наших экспертов по закаливанию произвело достаточно тяжелое впечатление. Я объясню почему. Дело в том, ведь дети говорят о закаливании то, что они слышат от взрослых. И большинство взрослых убеждены в том, что закаливание – это некая разовая акция. Это вот прыгание в прорубь, хождение босиком. То есть можно 23 часа 45 минут валять дурака, а потом 15 минут попрыгать в холодной воде, поставить жирную галочку на своей совести и сказать: «Ой, какие мы молодцы, мы закаляемся». И именно вот так воспринимается закаливание на территории нашей страны. То есть закаливание – это некие процедуры. Вот зачем эти процедуры нужны, я, собственно говоря, не совсем понимаю, как доктор. И, кстати, мы достаточно подробно об этом говорили, когда у нас был Быстряков на приеме. У вас был наш композитор Быстряков со своей дочкой Машенькой, которой 3 года. Давайте посмотрим. Это композитор Владимир Быстряков. А это его маленькая дочь Машенька. Владимир очень хочет, чтобы Машенька не болела. И поэтому закаляет ее. Открывает дома форточки, а бабушка их закрывает. Владимир снимает с Машеньки теплые кофточки. А бабушка пугается, что ребеночек замерзнет. И опять кутает Машеньку. Кто из них прав? Пойдем к доктору Комаровскому. Все, да мы уши посмотрим твои зато. Давай, покажи мне уши. Боже, наверное, бабушка мыла. Давайте сюда. У нее масса было кличек. И Зверопупс была кличка, да? Зверопупс, это круто. И БМВ Быстрякова Мария Владимировна. А самая главная кличка — это тетя Вова. Потому что она на меня похожа. Вы хороший ребенок. Давай. Будешь показывать рот? Не показывай его. Все. Рот — это надо беречь. Это наша все. Коммерческая тайна. Да. Рот — это все. Иди, иди, давай, да, ты золотой. У нас в семье, конечно, проблема, потому что у нас есть бабушка. У нас есть бабушка, которая к закаливанию имеет примерно такое отношение, как я к китайским народным танцам. И когда у нас примерно вот в августе месяце температура где-то плюс 35, она бросается закрывать все форточки и все окна с криком «Сквозняк, сквозняк!» Вот сейчас будет сквозняк. И потом кутают малую. У нас вот эта проблема очень достаточно серьезная, потому что ее одевают так, что я смотрю, потом говорю, давайте ее забетонируем. Уже вот здесь зальем цементом, здесь щелочки где-то, что-то, чтобы, не дай бог, не пыркнуло, ничего. Потому что, в принципе, я знаю одну вещь. Вот такая народная есть мудрость. Да, держи ноги в тепле, голову в холоде, а пузо в голоде. Вот из этой серии. У вас, бабушка, идейный конфликт? Да, идейный. Вы вообще друзья? Мы большие друзья. Во-первых, она у меня солистка хора, бабушка. Там у нее концертов даже больше, чем у моей жены. У нее хор ветеранов, она постоянно где-то там порхает. Но, тем не менее, у нее здоровье, к сожалению, ни в какую. И это, по-моему, явилось следствием того, что она всю жизнь себя берегла, и, так сказать, как бы не промочить ноги, как бы ее не продуло, как бы что-то еще. Вот и в результате у нее там и диабетик есть, у нее есть там очаровательный букет, всевозможных болячек. И я считаю, что это, конечно, следствие того, что она себя не закаливала. Обратите внимание. То есть мы не требуем от бабушки, собственно говоря, ничего экстремального. Мы просим, например, ну, дать ребенку одеться так, чтобы ему не было жарко. Мы ведь не заставляем этого ребенка ходить босой по снегу, конечно, да? Нет. Об этом не идет речь. Хотя да? Нужно было бы. Мы ее не укладываем спать под открытой форточкой. Нет, правда? Ни в коем. То есть мы не совершаем никаких, казалось бы, экстремальных действий. Тем не менее, и это вызывает у нас противодействие. Причем очень борьба идет, это война Алой и Белой Розы, серьезно. Конечно. Поэтому давайте мы все-таки вернемся с вами к самому началу, потому что сплошь и рядом люди, они не совсем понимают, в принципе, что такое закаливание. Вот, например, считается, что если мы якобы там закаляемся, то мы можем не болеть там вирусными инфекциями, вот гриппом. Это ерунда. Это не так, но надо, конечно, чтобы люди так понимали разницу. На самом деле человек не должен заболевать от того, что он пробежался босиком по холодному полу или ему дунуло там из открытой форточки. И человек, который приходит в этот мир, если мы родили адекватного, нормального ребенка, он совершенно не боится. Он не боится открытой форточки. То есть нет такого живого существа, которое боится движущегося воздуха. Ну, понятно, нет такого, правда, не да? Нету такого ребенка, который боится хождения босиком. Сидеть голой попой на холодном полу опасно, потому что попа не предназначена для того, чтобы контактировать с холодным. Ты слушай, но ноги... Машенька, слушай, запоминай. Ты же у меня умная девочка. Мы ее называем резиновое ухо. Вот она сидит, делает вид, что она занимается своим. Она потом вас будет цитировать до вечера. Но как раз вот ноги человеческие, они рассчитаны на то, чтобы при малейшем контакте с холодом тут же сделать стопу холодной, то есть закрыть сосуды, чтобы не было отдачи тепла. Так, вот вы слышали про ноги? Я тут видел одного молодого человека босого. У этого молодого человека есть мать? Хватайте его и тащите его к нам. Смотри, иди сюда. Смотри, покажи дяде Жене ногу. Смотри, какая шикарная нога. Вот обратите внимание, видите, она розовая. Вот мы нажимаем, она становится белая, видите? И мгновенно становится красная. Все, беги. Шило в заднице. Почетная кличка. Вот. То есть, обратите внимание, цвет пяток этого молодого человека ярко-красный, при этом нога прохладная. О чем это говорит? О том, что организм умеет регулировать обмен тепла. Нога имеет прекрасное кровообращение, она ярко-красная, но при этом она холодная. О чем это говорит? О том, что организм закрыл сосуды кожи для того, чтобы не терять тепло. То есть ноги предназначены для того, чтобы ходить по холодной поверхности. Так природа приучила. Но тут есть одно «но». Люди пытаются очень часто возможность ходить по холодному перевести на возможность сидеть на холодном. А вот это неверно принципиально. Ибо если то, на что способна нога, на это совершенно не способна попа. Попа – это самый большой, самый толстый кусок мяса, который находится между холодной землей и почками, который защищает почку от переохлаждения. Поэтому, естественно, сидеть на холодном полу, особенно на плитке, ребенку не надо, потому что таким образом организм теряет тепло и переохлаждается локально. Это может приводить к болячкам. А ходить босиком можно, но это делать надо тогда, когда ребенок учится ходить. А не тогда, когда вы 5 лет занимались глупостями, а потом вдруг решили снять с ребенка обувь. Вопрос. Скажите, пожалуйста, с чего нужно начинать закаливание? Главное, с чего надо начать закаливание, это понять, что такое закаливание. А закаливание, еще раз фиксирую внимание, это не 15 минут поливания или обливания. Закаливание – это коррекция образа жизни. Вы устали от болячек, вы хотите начать закаляться, прежде всего, начните жить по-человечески. А вот составляющие этой человеческой жизни, они очевидны. Для начала, ну перестаньте заставлять его есть. Раз. Для начала оторвите его от телевизора и пойдите с ним гулять. Для начала перестаньте его кутать, ибо дети болеют не от того, что мерзнут, а от того, что потеют. Главное, что вы должны понимать, он, объект закаливания, должен получать от закаливания удовольствие. Доктор, можно я процитирую? Можно? Да, давайте. Академик Павлов когда-то сказал, я всю жизнь купался, делал заем у природы, а наши крещенские купели, это неспроста, встряска к клеткам. Полезная штука. Вот так. Сейчас, я, поскольку возникла, вот всплыла достаточно интересная тема купаний крещенских, я хотел бы на эту тему обратить вот внимание всех, кто меня сейчас слышит. Если вы целый год занимаетесь глупостями, если вы заставляете ребенка есть, если ваш ребенок не гуляет, если вы лечите кучей таблеток, любой чих, то вы не совершаете ничего богоугодного. И искупить ваши грехи однократным опусканием ребенка в прорубь у вас не получится. Будьте нормальными родителями каждый день. Ибо когда после крещенских купаний вы чувствуете прилив сил и бодрость духа, то вы рассказываете об этом всем. Но когда ребенок после этого заболевает, люди предпочитают молчать. А врачи с этим сталкиваются. Так вот, еще раз прошу, будьте нормальными родителями всегда. И не пытайтесь 15-секундным опусканием в прорубь ребенка поставить галочку на своей совести. Кто следующий? Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот, допустим, мы закаляем своих малышей, температура купания 28 градусов. Вдруг, если ребенок заболел, можно ли продолжать закаливать? Что делать с закаливающими процедурами в этот период? Спасибо. Ребята, вот давайте я хочу вас, именно вас, приучить к тому, что никакие закаливающие процедуры нормальному ребенку, с которым вы с рождения живете нормально, не нужны. Вы купаетесь в 28 градусах. Это не экстремальная температура, ибо когда вы приезжаете на любое море, вы купаетесь в 20-22 и чувствуете себя нормально. Это в нашей стране ребенок, купающийся в 28 градусов, это ужасно закаленный, это прямо вообще герой и морж. Понимаете? Моржи купаются в много более холодной воде. Когда человек заболевает, когда любой зверь, вы видели когда-нибудь, можете себе представить, что заболела собачка, и, да, и первое, что она пытается, это залезть куда-нибудь искупаться. Купание больного человека естественным с точки зрения природы не является. Но степень болезни. Если у него умеренный насморк и шило в заднице, да, так купайте его ради бога. Ну, повысьте температуру на пару градусов в конце концов. А с другой стороны, он пропотел. Да, ему плохо, ему нехорошо, он не хочет купаться. А вы через крик больного ребенка пытаетесь засунуть в ванну, потому что вам надо галочку поставить, мы же сегодня еще его не закаляли. Да? Поэтому надо не терять логику и здравый смысл. И следовать за интересом ребенка. Хуже другое, когда он кричит «снимите с меня», да? А вы не согласны. Когда он хочет на улицу, а вы не согласны. Когда мороженое греют в микроволновке. Вот это советский маразм, отечественный, понимаете, с которым надо что-то делать. Кстати, известный русский педиатр, активный сторонник закаливания Спиранский, рассматривал закаливание как воспитание в организме способности быстро и правильно приспосабливаться к меняющимся внешним условиям. Это замечательно, но самое интересное, что есть куча внешних условий, которые в принципе не меняются. Но вот давайте еще раз рассмотрим человек как вот обычный биологический вид. И вы можете себе представить себе, как пришло семейство человеческое на водопой, и кто-то специально для детеныша подогревает воду где-то. Вот кто-нибудь может вообще это себе представить? Почему же такое происходит? А кстати, холод, попадающий в рот... Это один из самых лучших способов профилактики хронических инфекций дыхательных путей, укрепления местного иммунитета. Да потому что, когда, хотя бы потому, что когда в рот попадает холодное, то резко активизируется кровообращение в ротоглотке. И это приводит к тому, что шансы иметь хронические инфекции намного меньше. Кстати, мы можем сейчас всем проиллюстрировать замечательные способы закаливания. Луиза Васильевна, мне главное устройство по закаливанию горла. Итак. Значит, правила для незакаленных. Спасибо. Как это делается? Эта таблетка называется по пол чайной ложки 3 раза в день. Страшно серьезное лекарство. Значит, для тех, кто умный, мы делаем это так. Иди ко мне, красота. Давай. Кто ест мороженое? Дети, кто ест мороженое? Давай. Ап. Кто хочет? Кто хочет мороженое? Все ко мне. Кто хочет мороженое? Давай. Смотри, а как правильно есть? Смотри, берем в рот, понял, бери мороженое и не глотай, подержи его во рту, подержи во рту. Раз, считаем до 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, теперь глотай. И вот такое, и вот это вот мероприятие мы делаем 3 раза в день. А через 5 дней мы увеличиваем дозу, резко увеличиваем дозу, аж в 2 раза. Дети, кто еще не ел мороженое? Кто еще не ел мороженое? Так, давайте. Кто ест мороженое? Давайте. Давай, заяц. Едим мороженое. Давай. Молодец. Отлично. Вот чистые ложки. Отлично. Прекрасно. Кто еще не ел мороженое? Все едят мороженое. Давайте. Будем есть мороженое? Все. Так, ну, самые смелые уже наелись. Все. Луиза Васильевна. Тихо, тихо, тихо. Давайте, закаляйтесь. Давайте. И считайте до 10. Быстренько. Считайте до 10, потом глотаете. Все. Продолжаем историю про то, как надо закалять. Горло. Это очень, во-первых, это очень удобные способы закаливания. Следующий способ закаливания – это закаливание с помощью любого фруктового сока. Ну, для начала вы спрашиваете у ребенка, спасибо, Луиза Васильевна, какой сок ты любишь больше всего? Ну, мы берем яблочный, как самый нейтральный и самый оптимальный. Суть. Мы делаем, наша задача сделать из сока ледышки. То есть мы замораживаем сок, а потом эти ледышки даем ребенку сосать. Поэтому главное правило здесь, вы когда наливаете его вот в эти формочки, вы не наливаете их полные, потому что такой здоровенный кусок льда засунуть в рот очень сложно, да? Поэтому наливаете совсем по чуть-чуть, чтобы это была ледышечка, которую можно положить в холодильник. А после того, как вы налили и поставили, замораживаете и даем детям есть. Потрясающе. Понятно? Это очень вкусно, этим надо заниматься. Естественно, если вы начнете этим заниматься, ну, не в разгар холода, а летом, то это будет вообще просто замечательно. Кто у нас там был большой, кто-то у нас был большой? Иди ко мне, дружок, давай, иди ко мне. Уже готовую ледышку, смотри, бери, давай. Оп, открывай рот, оп, держи во рту. Вкусно? Скажи вещь, да? Теперь тебя будут этим кормить регулярно. Скажите, пожалуйста, а вот как мне убедить мою бабушку, да, в том, что закаливание это хорошо? Потому что если я сейчас начну ребенка там давать мороженое, а завтра он начнет чихать, меня бабушка съест и скажет, что я плохая мама. Вы знаете, это действительно традиция. печальная, ужасная, с которой ничего нельзя сделать. Суть этой традиции выглядит следующим образом. Если ребенок заболел с закрытой форточкой, то виноват ребенок. А если ребенок заболел с открытой форточкой, то виноват тот, кто открыл форточку. Да? И никто не хочет быть виноватым. Но вы сейчас задаете вопрос, что для вас важнее, для вас, для матери, здоровье ребенка или мнение бабушки? И тут нет ответа на этот вопрос какого-то особенного, это очевидный ответ. Ваше здоровье вашего ребенка всегда есть и будет на первом месте. И вы должны с бабушкой договориться, другого пути у вас нет. Кстати, по поводу мнения бабушек, касательно, например, одежды. Вот одежды. Вот у меня в руках сейчас методические указания Министерства здравоохранения по поводу того, сколько слоев одежды должно быть на ребенке в зависимости от температуры окружающей среды. Эти указания были утверждены, вдумайтесь, 30 сентября 1981 года. То есть через год мы можем отмечать 30-летний юбилей этих указаний, и ничего нового еще не появилось. И там написано, вот здесь четко, и вы видите все это сейчас у нас на экране, что при температуре 16-17 градусов слоев одежды 3-4, а при температуре 23 и выше – максимум один слой одежды. Максимум один слой. Еще раз говорю, это теоретически написали наши бабушки. Это не мы придумали. А теперь возьмите, пожалуйста, термометр, Луиза Васильевна, он у вас на столе лежит, и скажите громко, какая же у нас здесь температура? В студии 27 градусов. Замечательно. А при температуре выше 23 должен быть один слой одежды, один слой. Тут всего два, но при этом вот эта вот штука, ну, как бы я вам расскажу по инструкции, написано, что при температуре 23 тонкое хлопчатобумажное платье или без него, вот это нормальный наш ребенок, понятно, да? Или легкое летнее платье без рукавов. Но это не очень похоже на легкое летнее платье без рукавов, тем не менее, это информация к размышлению. То есть бабушки... Явление неоднородное, как вы понимаете, да? И оказывается, мы тут все сплошь и рядом более консервативны, чем наши бабушки. Другой вопрос в том, что за все годы существования или несуществования Советского Союза никаких новых рекомендаций не появилось. Хотя принципиально изменились возможности одежды, возможности гуляния в зимнее время, возможности водных процедур в зимнее время. Но кто во времена ваших бабушек мог мечтать о такой штуке, как надувной бассейн в летнее время? Правда, да? То есть все меняется, возможности жить нормально и закалять детей меняются, а воз и ныне там. И сквозняк – это ужасно. И босой ребенок – это печально. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что закаливание – это образ жизни. Допустим, у нас действительно сейчас мы придерживаемся всех ваших рекомендаций, которые описаны в вашей книжке. Вопрос такой. Но садики, они вносят свою коррективу. Допустим, у нас садик с подогревом, пол с подогревом. То есть как быть? То есть, получается, они до 3 лет, я веду здоровый образ жизни моего ребенка, а потом садик будет вносить свои коррективы. Вы знаете, этот вопрос, вот, который вы задаете мне, я задаю его на всех своих лекциях, на всех своих публичных выступлениях. В садике, где есть пол с подогревом, влажность воздуха максимум 25%. Есть гигиенические нормы, утвержденные санитарно-эпидемиологической службой, где влажность воздуха в детском саду должна быть от 40 до 60%. Значит, ваш садик нарушает санитарно-гигиенические нормы. Вот и все. Только люди, которые должны за этим следить, они ориентируются уже не на нормы. Они ориентируются на мнение бабушки Глаши, которая скажет, что здесь холодно. И пока мы... Как вам быть? Вам поэтому надо создавать детские садики, которые бы были родители-единомышленники, понимаете? Чтобы все мамы в вашем садике хотели одного. А это самое сложное. Доктор Ромен Ролан, мудрый человек, сказал, что здоровье так же заразительно, как и болезнь. Заразить здоровьем всех наших детей, учителей и родителей, сделать моду на здоровье – вот чем должно заняться наше общество. И наша передача. Наша передача. Да. Итак, подведем итоги. Закаливание – это не разовые акции. Закаливание – это нормальная, полноценная жизнь. Жизнь, при которой мы не боимся движущегося воздуха, холодных ног и мороженого. Этого мы все не боимся. We'll be right back.